Ты просто развеешься? Нет. Я оставлял его в покое, на лавке, наедине с мрачной бедностью. Сидя у печки или стойки, я курил собранные за день окурки возле презрительного молодого андалузца, грязный белый шерстяной свитер которого преувеличивал размеры его торса и бицепсов. Потерев руки по-стариковски, Сальвадор вставал со скамьи. Он шел в общую кухню варить суп и жарить рыбу. Как-то раз он предложил мне спуститься к Уэльву, чтобы набрать апельсинов. Однажды вечером, прося милостыню за меня, он подвергся таким унижениям, получил столько грубых отказов, что осмелился упрекать меня за то, что я потерпел фиаско в Креолле. «Поверь, когда снимаешь клиента, ты должен платить за него», — сказал он. Мы спорили, стоя перед хозяином, который хотел выселить нас из гостиницы. Тогда мы с Сальвадором решили стащить на следующий день два одеяла и спрятаться в товарном поезде, который отправлялся на юг. Но я проявил незаурядную ловкость и в тот же вечер принес накидку карабинера. Когда я проходил мимо доков, где солдаты стоят на посту, один из них окликнул меня. Я проделал то, что он требовал, в будке часового. Возможно, он хотел сразу же обмыться у колонки, но не решился мне об этом сказать. Он оставил меня на миг одного, и я сбежал с его черной суконной накидкой. Я укутался в нее и вернулся в гостиницу, чувствуя двусмысленную радость. Это не было еще счастье предательства, но уже тогда во мне возникла скрытая двойственность, которая позже заставит меня преодолеть серьезнейшие препятствия. Открыв дверь кафе, я узрел Сальвадора. Это был самый убогий из нищих. Его лицо по цвету и рыхлости почти не отличалось от опилок, которыми был усеян пол кафе. Тотчас же я узнал Стилетана, стоявшего среди игроков в карты. Наши взгляды встретились. Его взгляд задержался на мне, и я покраснел. Я сбросил черную накидку, и тут же со мной стали торговаться из-за нее. Стилетана смотрел на этот жалкий торг, не принимая в нем участия. «Поспешите, если она вам нужна, решайтесь. Карабинер наверняка будет меня разыскивать», — сказал я. Игроки стали отталкивать друг друга. Здесь привыкли к подобным доводам. Когда Стилетана притиснулся ко мне, он спросил по-французски: «Ты парижанин?» «Да, а что?» «Ничего». Хотя он обратился ко мне первым, я испытал, отвечая ему, то же отчаянное волнение, которое чувствует гомосексуалист, решившийся заговорить с молодым человеком. Правда, мое смущение было оправдано спешкой и царившей вокруг суетой. Он сказал: «А ты, парень, не промах». Я знал, что это комплимент, ловкий расчет с его стороны. Но до чего же Стилетано, я еще не знал его по имени, выделялся своей красотой. Его правая рука с огромной повязкой лежала у него на груди, как будто он носил ее на привязи, но я знал, что у него не было кисти. Стилетано не был завсегдатаем ни кафе-гостиницы, ни даже улицы.